Значит, друзья, я Вадим Open Yoga, преподаю открытую йогу, сайт openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги, сможешь стать преподавателем. И, конечно же, я потрясен искусственным интеллектом, хочу с вами сейчас поделиться. И мы тему должны осветить, почему каждому преподавателю йоги нужен YouTube-канал на английском. Вот, значит, сразу же хочу наперед сказать, это резко повышает качество преподавания йоги, меньше словесного поноса, больше по существу. Но давайте все по порядку, вы помните, мы всеми силами, как говорится, продвигаем йогу. Первый принцип йоги говорит, не причинять вреда ни одному живому существу. Второй принцип, что надо поступать разумно и последовательно. Третий принцип йоги призывает нас всеми силами сокращать причины боли, страдания и мучений всех живых существ. И, конечно же, это все выливается в такую йогу служения людям, как Абсолюту, Парасева-йога. И если есть хоть малейшая возможность кому-либо как-то помочь, то надо это делать. И в современную эпоху, безусловно, когда вы распространяете знания, вы, можно сказать, самым эффективным образом сокращаете причины для боли, страдания и мучения всех живых существ. И поэтому любая трансляция, которую вы делаете, это фактически воплощение йоги служения людям. А тут еще, как и было предсказано, искусственный интеллект сейчас, вот у меня в YouTube он постоянно спрашивает, можно ли обрабатывать все ваши материалы, на что я всегда говорю, да, как можно больше, обрабатывай, пожалуйста, как можно. Почему? Потому что даже если ваше видео не посмотрят живые люди, оно попадет, значит, соответственно, в обучающую базу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект сгенерирует там правильные веса для своих там всех внутренних функций, и в дальнейшем он начнет уже учить людей, которые будут к нему обращаться. Поэтому ваша работа не пропадет в любом случае, даже если ни один человек не посмотрит. Вот, и конечно же, все надо в открытый доступ сейчас бурным образом развивается в первую очередь YouTube и Telegram, TikTok на Западе, ну и он растет, понимаете, да? Почему очень важен для йоги YouTube? Потому что вся Индия в YouTube, там более 500 миллионов человек, вы понимаете, в YouTube, как некоторые злые языки утверждают. Если вы ищете йогу, ну, как говорится, хотите ее, что называется, из Индии, без YouTube вам ну никуда не деться. Если вы ищете какие-то лекции, а наши индийские сестры и братья, они сейчас подвиг делают, они, в общем, все, что ну, находят, они стараются в открытый доступ давать, озвучивать. Я просто совершенно уникальные мантры вдруг стал, какие-то трактаты, пояснения, янтры. Там. Ну, в общем, то, что раньше попробуй найди, сейчас это все показывают, рассказывают, и опять же через YouTube. Почему? Потому что это более наглядно, более легко доступно. Потом следует помнить, друзья, мы привыкли к компьютерам, весь мир этой стадии не застал, у них у всех телефоны. Вот той же Индии компьютер это, в общем-то, достаточно такая дорогая штучка, вот телефон практически в несколько раз дешевле. Так вот, чтобы вам смотреть, опять же, видео на YouTube, конечно же, вам надо знать английский, потому что Индия, как вы помните, у них фактически английский такой официальный язык. Более того, люди из разных индийских штатов иногда друг друга просто не понимают. У них диалекты языка настолько отличаются, что им легче по-английски общаться друг с другом, чем на своих, значит, вот этих вот местных наречиях. Значит, и, ну, понятно, что очень тяжело бывает нам какие-то видео смотреть, но хвала компании Яндекс, которая создала, я не знаю, это их проект или при их поддержке проект, они на GitHub создали проект, называется он Voice Over Translation. Вот GitHub это сама по себе такая уважение заслуживающая платформа, где люди всей доброй воли выкладывают программы для бесплатного пользования и так далее. Так вот, вы сейчас можете совершенно бесплатно установить, если установите себе Яндекс браузер, то смотреть прямо все, значит, эти видео с йогой от наших индийских сестер и братьев вообще по всему миру. Ну а также огромное количество других лекций. Все университеты сейчас в YouTube выкладывают все самые современные свои лекции. То есть это сейчас стал фактически такой глобальный, гигантская глобальная видеоэнциклопедия, на которой также обучается искусственный интеллект, поэтому компании Google, честь и хвала, она, наверное, за Организацию Объединенных Наций работу делает больше, чем Организация Объединенных Наций, понимаете? И, безусловно, если у вас есть возможность транслировать свои занятия, свои лекции в YouTube, это надо делать. Но при этом помнить, что, безусловно, каждый день мир меняется, появляются и есть другие социальные сети. Вы туда тоже должны транслировать все свои материалы по принципу «там, где ваши люди, там и вы». Вот если ваши люди смотрят YouTube, значит, вы должны быть там. Если они в Телеграме, значит, и вы должны быть там. Значит, помните, да, служение людям. Не так, как вы придумали, не так, как кто-то там захотел, или кто-то вам что-то там будет указывать. Там, где люди. Абсолют, Господь Бог, если угодно, это люди. Если людям так удобно, значит, и вы должны так. Вы должны служить, что называется, абсолюту, если угодно прогрессу, если угодно человечеству, да, а не своим хотелкам, потому что я очень часто слышу, ой, да зачем, да мы не хотим, да нам это непривычно, да нам это трудно, да нам это не нравится. Вот, ну, как бы совершенно несерьезные такие вот, такая мотивация. И дальше, смотрите, следующая вещь, что вы можете взять свои лекции на русском языке и свои занятия на русском языке и также перевести, ну, теперь уже на английский язык и сделать это с помощью искусственного интеллекта, что называется, вот прям онлайн. Это опять же тот же проект, который вот и в Яндекс.Браузере, но вот, к сожалению, в Яндекс.Браузере невозможно, или во всяком случае мы еще пока не разобрались, как переводить, допустим, с русского языка на английский. Но если же установить на браузер Chrome, значит, Mozilla Firefox или Safari, если у вас Apple, если установить эти браузеры и установить в них так называемые расширения, ну, такие дополнительные программулечки внутри браузера, которые подстраиваются, а внутри этого расширения запустить, значит, вот этот вот так называемый скрипт искусственного интеллекта, то у вас будет на лету переводить, значит, вот... что называется, с русского на английский, что с английского на русский, эти все браузеры. И я поустанавливал себе везде, где только смог. Я просто в полнейшем восхищении. Я вот сюда к вам ехал, я массу совершенно новой информации просмотрел, прям вот онлайн переводы, да. Причем переводит, значит, этот скрипт, этот искусственный интеллект не только с YouTube, но и вообще говоря, со всех других площадок, будь то RuTube, там какие-то другие социальные сети, там достаточно большой список откуда. Более того, у нас даже есть наш сервер такой, где мы там архивы храним. Так вот, он переводит даже с этого сервера видео. То есть достаточно зайти, значит, установить это все, нажать кнопочку, нажать соответствующие там настройки, как у вас будет автоматически идти перевод на очень хорошем английском языке. Теперь, почему я говорю, что каждый преподаватель, значит, вот, должен иметь себе, значит, канал на YouTube и переводить его. Но в первую очередь это касается тех, кто планирует или уже живет в других странах, в англоязычных странах, потому что мир становится глобальный. сейчас вы можете жить, работать и учиться то в одной, то в другой стране. Огромное количество и выпускников открытой йоги сейчас везде, по всему земному шару. То есть это просто текущие реалии. Вот. И если вы в другой стране, то понятно, вам надо как-то о себе рассказывать, как-то себя показывать, и ничего лучшего, чем YouTube, просто нет. Особенно если вы можете себя тут же перевести на английский, завести английский канал, чтобы познакомиться с, ну, как бы влиться. Английский сейчас фактически международный язык общения, и куда бы вы ни поехали, в любой точке земного шара, худо, бедно, значит, плохо, хорошо, вас на английском поймут. Вот. Кроме того, английский – это, ну, это фактически современная латынь, это современный санскрит. То есть язык международного общения не значит, что там какие-то англичане, американцы, да куда бы, в любую страну. И вот смотрите, если вы какое-то распространяете знания, скажем, по йоге, то ну, какой может быть ваш охват? Русскоязычной публики это 140 где-то примерно миллионов, где-то до 240, ну я сейчас могу грубо ошибаться, по всему земному шару, ну те, кто так или иначе общаются, понимают русский язык. А английский язык это миллиарды. То есть если вы возьмете свою лекцию и переведете на английский язык, ее будут смотреть, возможно, и не в Англии, и не в Америке, а где-нибудь там в Аргентине, где-нибудь там в Бразилии, где-нибудь там во Франции или еще где-нибудь. Потому что английский, еще раз, он везде понимается. И поэтому, если ну, как бы вы нашли способ изложения йоги подходящий, вы нашли какой-то, ну, какие-то советы, которые могут помочь именно современным людям и перевели на английский язык, то понятно, что вот это служение человечеству в потенциале в 10 раз больше, а если еще учитывать, что тут же это все подхватит искусственный интеллект и начнет свои модели обучать уже на переведенных ваших лекциях и занятиях, там же ведь не только лекции нужны, друзья, но еще и форматы занятий, как это все в современных условиях. Ну, в этом отношении совершенно странная вещь такая, что все говорят, вот Индия, да, вот она сейчас, Индия все наснимает. Но не так хорошо с йогой в Индии, как может показаться многим. Фактически вещи надо называть своими именами. Йога очень плохо известна в Индии, в широких кругах. В узких кругах, да, да, действительно, это колыбель, место, что называется, хранение, да, этих всех. А вот широкие круги, это по разным причинам, я сейчас не буду это анализировать. Это многих очень удивляет, но если вы начнете интересоваться историей, культурными особенностями, вы все сразу же очень быстро поймете. Вот. Так вот, любые ваши занятия, которые вы сделаете, переведете на английский и выложите на английском языке, вы, что называется, приобретете благую карму, вы приобретете, ну, вы кому-то поможете. А мир наш сделан так, что если вы кому-то помогаете, мир помогает вам. Вот, такая логика этого всего. Но меня, да, и поэтому, если еще раз, вы уже сейчас где-то живете за границей или спланируете поехать, наш мир вообще, в общем, непредсказуем. Вот кто бы мне сказал, когда я там в МИФИ учился, что я буду работать там в американской фирме и общаться с иностранцами. Да я вообще себе такого представить не мог, что такое вообще в принципе может быть. Что я когда-нибудь там за границей окажусь. Не. Но понимаете, да, что называется... Человек предполагает, а Бог располагает. А что мы сейчас видим? Мы сейчас видим вот такой тренд на открытость, на глобализацию, на стремительное расширение технологий, на то, что фактически вот эти границы, сдерживающие людей, начинают стираться. И одна из самых таких мощных препятствий была языковый барьер. Сейчас он стирается. И когда я вот увидел вот эту программу, которая переводит и озвучивает, я понял, да, завтра наступило. То есть вот светлое, да, или какое-то для кого-то пугающее завтра. Почему? Потому что мир стал глобален. Безусловно, что пройдет год или два, и все эти переводчики будут встроены, я больше чем уверен, в тот же... YouTube или во все другие социальные сети или сайты. Но, друзья, год или два страдания для всех остальных – это очень большая плата, поэтому начинать надо прямо сейчас. Вот, и этим самым вы поможете многим людям, а Абсолют поможет вам. Но теперь, да, с другой стороны, анализ, почему мы считаем, что каждому преподавателю йоги надо завести себе такой канал. Значит, наш опыт показал совершенно неожиданный результат, который, честно говоря, был, вот правда, сюрпризом и для меня, и для всех тех, кто так или иначе связан с подготовкой преподавателей. Значит, ну, дело в том, что обучать йогу, преподавать на английском мы очень давно начали, и с течением времени вдруг обнаружилась следующая поразительная тенденция. Человек, который учился преподавать йогу на английском, гораздо лучше преподает ее на русском. И это удивительно было. То есть у него лучше занятия, у него больше залы, к нему люди приходят, значит, и вот и все как-то быстрее вертится. И потом, ну, в общем, одна из гипотез, объясняющих, почему это так, почему человек, который учится преподавать на английском, потом более успешен и в русской йоге, хотя он может вообще занятия на английском не проводить, вот одна из гипотез следующая, что дело в том, что чтобы преподавать йогу на английском, а английский это все-таки не родной язык для, ну, русскоязычного преподавателя, надо включать мозги. То есть вот по-русски вы можете нести любую чушь, не задумываясь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отсюда возникает словесный понос. Он очень плохо воспринимается на занятиях. Вот когда преподаватель приходит и все занятие болтает без умолку, людям нет времени погрузиться в свои ощущения и хоть что-то почувствовать. Потому что каждую секунду он должен прислушиваться, что ему там сказали. А когда преподаватель говорит на английском как не родном языке, ему требуется интеллектуальное усилие, чтобы правильно составить фразу, там, подлежащее, сказуемое, ну, в общем, правильную структуру составить. На это уходит время. Если какая-то глупая мысль возникает, он просто не может ее перевести. Это слишком долго и затратно, он просто слов таких не знает. И получается, что это очень дисциплинирует мозги. И человек, который, вот, допустим, ведет занятия в зале, а рядом с ним переводчик на английском, он очень быстро тоже себя начинает дисциплинировать. Почему? Потому что переводчик не успевает за ним переводить. Фразы становятся короче, обдуманнее, более емкие, наполненные смыслом и однозначно переводящиеся на иностранный язык как облегчение для переводчика. И тот, кто прошел такую школу, у него нет словесного поноса. У него, наоборот, слов очень мало. А вы помните, есть такое правило: чем меньше слов произносит преподаватель на занятии, тем выше квалификация преподавателя. Знаете, у актеров есть такая же аналогия. Значит, звучит она так. Чем более высокий уровень актера, тем более длинную паузу он может выдерживать во время выступления. То есть вот на тебя все смотрят, а ты молчишь. А когда ты говоришь, время течет по-другому. И даже секундная пауза воспринимается как вечность. Наоборот, когда вы слушаете, ну, пауза и пауза. И только лишь опытный актер, который уже этим переболел в юности, может держать паузу. Понимаете? И вот здесь аналогичная ситуация для преподавателя йоги. То есть, если вы умеете преподавать йогу билингвал, вы лучше преподаете ее на русском, даже если вы в своей жизни никогда не будете преподавать ее на английском, не поедете никуда за границу, а там в каком-то, в своем месте будете ее преподавать там на своей родине. Вот. Вопрос в том, что как это сделать? То есть для этого нужен опыт. Ну, то есть вы должны кому-то, на ком-то потренироваться билингвал. Вы обратите внимание, мы вот раньше чаще, сейчас реже, занятия были билингвал. Один человек говорит по-русски, другой переводит на английский. Иногда тот же самый человек говорит и по-русски, потом тут же переводит на английский. Но это очень тяжело соорганизовать. Только я куда-то отвернусь, только я куда-то не приду, все, все забыли, опять все по-русски, понимаете? Опять все откатилось назад. Я там прихожу грозно, значит, кулаком на ногой, все опять восстановилось. То есть это требует гигантских усилий на поддержание. Ну и, в общем-то, организации. Ну и потом, ведь надо проходить всем преподавателям такое. Это тяжело организовать. Но тут нашелся просто совершенно волшебный выход с появлением вот этого искусственного интеллекта, который может переводить ваши русскоязычные лекции и занятия на английский язык. Просто до простого технология. Вот вы, допустим, ведете занятия, вы себя записали. Вы потом взяли эту запись, залили на свой YouTube-канал. Потом начинаете проигрывать в своем YouTube-канале эту запись, включаете автоматический перевод себя же самого, и начинаете слушать, как это все будет переводиться на английский язык. И вы сразу же видите, где спотыкается, где пробуксовывает искусственный интеллект в переводе. Это там, где у вас плохая речь, где у вас непонятная речь, где у вас невнятные какие-то предложения. Вот. А вот этот искусственный интеллект, да, который вот я вам говорю, там, ну, вот с этого проекта, там еще есть и автоматический, как это называется, субтитры. Причем субтитры там можно настроить так, что он будет подсвечивать произносимое слово. Я вас уверяю, вас ждет шок от того, ну, если вы хоть чуть-чуть знаете английский, вы слушаете себя, вы понимаете и помните, что вы сказали, затем вы видите, как это воспринимается сторонним переводчиком и какие иногда возникают ошибки, иногда разночтения. А иногда наоборот все хорошо идет. И это настолько на подсознание начинает действовать, что невольно в следующий раз, когда вы будете вести лекцию или занятие по йоге, у вас на заднем плане будет вот этот переводчик. Что там вы сказали какую-то фразу, там вы начали предложение, но не закончили предложение, это вот типичная ошибка. Или вы начали предложение, не закончив, начинаете другое предложение. Ну, то есть такая ветвистая у вас получается речь, что просто кошмар для любого переводчика. Но это кошмар еще и для человека, который пришел к вам на занятия. Потому что человек, который пришел к вам на занятия, он воспринимает даже вашу русскую речь, родную, как перевод. Он просто не знает, что от вас ожидать, что правильно, что неправильно. Как там ему правильно позу делать, как неправильно. Он боится, он напряжен, он ждет, что его будут ругать, если он что-то неправильно сделает. Ну, в общем, а преподаватель этого же не понимает. Он, да йога же она добрая, да, он, ну, говорит обычно преподаватель сам себе. Вот, а для человека, который первый раз пришел на йогу, все очень, ну, очень странно. Поэтому, если вы начнете себя просматривать, свои видеозаписи, переведенные на английский, вы очень быстро увидите все свои недоработки. Они вот прям будут вам резать уши, глаза и прочее, прочее. Кроме того, как это ни странно, это очень хороший способ изучить английский язык, ну, то есть его постоянно совершенствовать, ну или, возможно, его поддерживать. Знаете, такая есть фраза на английском языке «keep up your English». То есть поддерживайте свой английский постоянно, да? Значит, так вот, опыт показал, что с помощью вот этого инструмента... Да, и потом, вот еще следующий момент. Если вы взяли свое видео на русском и начали автоматически переводить на английский язык, то вы можете установить другую программу, например, на компьютере эта программа называется OBS Studio, и захватить видео со своей речью, где будет где-то примерно 15% громкости, это ваша речь, а более громко это перевод на английский. Вы можете захватить это видео, то есть получить файл, а потом этот файл опубликовать на своем YouTube английском канале. Во-первых, это лишний вклад в обучение искусственного интеллекта. Это, вклад, если вы вдруг окажетесь за границей. Понятно, никто ваши русскоязычные в таком объеме, будут смотреть, но вам-то нужна публика, что называется, местная, да? Вы как бы будете работать на себя, на свое будущее. Понадобится вам это, не понадобится, это не пропадет. Это очень хорошо будет воздействовать или как готовить вас как профессионального преподавателя йоги. Вот. Значит, кроме того, если у вас нет своих видео, вы помните, вы можете брать любое видео из открытой йоги, таким образом переводить и размещать на своем англоязычном YouTube-канале. Только не забывайте также включать субтитры с подсвечиванием слов, чтобы максимально упростить. Значит, если вы так будете вести периодически свой YouTube-канал, то есть вероятность, что он наберет и подписчиков, и просмотры, тогда вы можете попытаться его монетизировать на Западе. И это крайне важно. Еще раз я подчеркну, все права на йогу принадлежат всему человечеству. Вы можете, допустим, смело брать любую мою лекцию, любое мое занятие, семинар, ретрит, все, что найдете, то ваше. Можете переводить и для блага всех живых существ, размещать на своем YouTube-канале. Но я очень прошу вас сделать еще следующую вещь. Я тоже сейчас постараюсь обосновать, почему. Постарайтесь включить монетизацию. Дело здесь не в деньгах. Хотя я должен сказать, что это очень такая важная вещь для людей из бывшего СССР. Люди из бывшего СССР пренебрегают маленькой копеечкой. Вот ментальность здесь, что дико раздражает всех на Западе, да и здесь всех раздражает, что здесь все кичатся тем, что они, не работая, живут хорошо. То есть, да, я там какой-нибудь силовик, я крышую, от меня там все зависят. Да, я там какой-нибудь там этот самый казнократ, тоже от меня все. Да, я какой-нибудь там правитель, мне все на поклон идут. Да, я какой-нибудь олигарх, я вовремя подсуетился и кому надо даю, на лапу. И они сами так живут, и их дети так живут. И поэтому, когда им говоришь, ты там пару долларов заработаешь, он на тебя смотрит, как на идиота. Что меньше, чем там, за $200 он вообще не поднимется. А меньше, чем там, в три конца, 300% прибыли, к нему подходить, эти предложения как оскорбления, звучат. Здесь палец о палец не ударит никто, если там не будут какие-то, схемы, прошу прощения за сленг, да, которые ты ничего не делаешь там, а у тебя все делает. Друзья, но с кармической точки зрения, вы понимаете, так не может продолжаться долго. Это плохо заканчивается в любой стране и при любом режиме, вы понимаете. В то же самое время, если человек не пренебрегает маленькой копеечкой, да, значит, то он начинает понимать психологию других маленьких людей. И только тогда он по-настоящему может стать богатым. Понимаете, да? То есть почему? Потому что если ты сможешь помочь как можно большему числу людей, а большее число людей, оно, в общем-то, не эти, не воротилы, значит, не эти, не олигархи. Это средний класс, где каждую копейку все считают. Вот, то ты поймешь их боли, надежды, страхи, ты сможешь им помогать лучше. Или, в конце концов, если ты бизнес какой-то открыл, ты своего клиента лучше будешь чувствовать. Потому что в чем большая проблема бывшего СССР? Это полнейшая неадекватность верхов по отношению к низам. То есть вот два мира, как вода и масло. Такое впечатление, что они не перемешиваются. Те живут в своем мире, у них свои страхи, свои представления о прекрасном, о дозволенном, недозволенном. И, значит, вот весь оставшийся мир. Это вот как бы наследие, оно еще вот сколько было, и оно и в бизнесе проявляется, оно везде проявляется. Это тупик полнейший. Просто вот, вот за что бы кто ни брался, провал за провалом. Провал, на ровном месте провалы, вы понимаете, там открыли магазин, ни одного клиента нет, все разбежались. Да? Вот, почему? Потому что не чувствуют других, не чувствуют их страхи, боли, надежды, их симпатии, антипатии. Да? А народ-то тоже такой, он не особо вслух говорит, что там внутри, вы понимаете, да? Вот, и еще почему важно, вот тоже попытайтесь сделать монетизацию, ну это как-то в обход делается, я не знаю сейчас этих всех технических, точнее когда-то я интересовался всеми этими техническими моментами, но если вы будете жить или там работать, учиться за границей, там у вас не будет, понятно, таких проблем, там как что-то там, что-то сделать, какие-то там банковские счета и прочее. Вопрос даже еще раз не в деньгах. Вопрос в менталитете людей на Западе. Тут тоже еще одна очень большая отличительная черта. Люди из бывшего СССР не чувствуют людей на Западе. И это приводит к следующим проблемам. Человек может в Америке 20 лет прожить, у него ни одного друга или знакомого среди американцев. А все в основном и тоже иммигранты, там кто-то по работе, они как бы капсулируются само на себя. И думают, что это нормально. А это абсолютно ненормально. Это говорит только лишь о том, что люди не делают попыток взглянуть на мир глазами других людей. Потому что я знаю не понаслышке эту историю, потому что в свое время, в молодости, я вот так тоже внезапно, даже не ожидая, попал работать, значит, в англоязычную компанию, и понятно, у нас там в команде там и англичане, и американцы, и кого-то там только не было. Друзья, люди, я сделал вывод один для себя и хочу его вам озвучить. Люди везде одинаковые. Если вам говорят, что там какие-то особо коварные англосаксы, не верьте. Или говорят, особо какие-нибудь там раздолбаи русские, не верьте. У меня были менеджеры, прошу прощения, такие раздолбаи, по сравнению с которыми русские – это просто образец, что называется, этой порядочности. Понимаете, да? То есть столько было… я вам могу… Вот я в личной жизни сталкивался с людьми, которые ломали все стереотипы о нациях, народах. Причем это не так, что, знаете, понятно, в Россию кто поедет, это, знаете, там, вот ему ничего. Нет, это были среднестатистические представители, что называется, каждой страны. Люди везде одинаковы. А мы не можем быть не одинаковы. У нас общей истории больше, чем различной. Грубо говоря, мы от одной обезьяны. Обезьяна-то та же самая была, вы понимаете? Вид... И поэтому все вот эти наши разделения на языки, на какие-то привычки и так далее. Это не закон природы, это просто реакция на, окружающий мир. Попадете вы в другую страну, и у вас то же самое сложится. А почему капсулируются люди, попадая за границу? Они начинают невольно обожествлять свой предыдущий опыт и, с пренебрежением смотреть на окружающее сообщество. Вместо того, чтобы разобраться, понять, прочувствовать на себе, И я вас уверяю, вот точно так же, как вот в России есть какие-то страхи, какие-то надежды, которые не озвучиваются. Точно так же в той же Америке, в той же Англии есть вещи, которые не озвучиваются. То есть вам никто не будет говорить, вот я боюсь этого, этого, вот я там это ожидаю, там это, да. Вот, ну, сложилось так. И, ну, если вы начнете, ну, как сказать, чувствовать это, или вот такое сейчас модное слово «эмпатия», да, то есть взглянуть на ситуацию глазами другого человека, вы очень быстро поймете мотивировку любого, и американца, и англичанина, и француза. Очень быстро вы увидите, что большая часть, как и в любой стране, это милые, добрые люди, это не какие там не коварные там эти рептилоиды, которые пытаются всех, значит, поработить, значит, и так далее. Вы поймете, что кто-то из них, да, действительно балбес, кто-то больше, кто-то, ну, знаете, там целый спектр. Кто-то бессеребренник святой, кто-то жуликоватый, кто-то раздолбай откровенный, да, кто-то наоборот такой пунктуальный и все делает. То есть везде, как и везде. Ну, понятно, есть, ну, влияние социума, то есть вот, допустим, в России вот эти бескрайние просторы, они немножко так вот расслабляют, да, да что там что-то чинить, ремонтировать, вы взгляните, да. А в Европе, где все маленькое, понятно, там все вылизанное, потому что на квадратный километр там меньше народу там и долгое. Но, по сути дела, разницы нет совершенно никакой. Более того, даже каким-то моментом даже вот хорошо бы поучиться, потому что и взаимное обогащение идет. Но это не мультикультурализм, который вот сейчас пытаются там в Европе, да? Он ни к чему, кроме гетто, не приводит, понимаете? Как же и в Америке тоже плавильный котел, который не плавит. Вот, да, это совсем по-другому, это какой-то эволюционный закон. Так вот, почему я про монетизацию, да, и вот так вот в сторону отошел? Да потому что они там копейки считают. Это в нашем представлении они там все богатые олигархи. Да даже тот, кто богатый, он не будет платить, если можно не платить. Он будет зарабатывать, если можно будет зарабатывать. А все остальное это вот шелуха, которая средствами массовой информации на вас сыпется, и вы, знаете, только успеваете, значит, в эти все мифы верить, да? Вот, и почему же важна монетизация, я вам сейчас скажу. Это гораздо более, я бы даже сказал, йоговско-философский вопрос, чем кажется. Дело в том, что сейчас идет глобальная смена правил игры в плане бизнеса. Я как бывший бизнес-аналитик, я работал в этом профессионально, я работал в бизнес-консалтинге, я в PricewaterhouseCoopers работал, вы понимаете, да, в свое время, и я знаю, о чем я говорю. То есть сейчас вот с точки зрения бизнес-моделей наступила страшная эпоха. Вот просто ужасная эпоха, когда все по-старому перестает работать, а как по-новому никто не знает. И гигантские компании терпят убыток и уходят со сцены, а вдруг какая-то мелочь начинает пробиваться, все эти самые, все эти стартапы, единороги, ну там и так далее, да? И вот вдруг, что самое страшное, это форма монетизации всего, чего вы делаете. То есть самое простое, я что-то сделал, пусть мне заплатят. Ну, понятная схема. Да? А сейчас это так не работает. Вот еще раз, я хочу, вот не знаю, кто там в этой команде Voice Over Translation, кто сделал этот на GitHub проект, я не знаю этих людей, и, ну вот поклон им до земли. То есть вот они заработали себе гигантскую благую карму, дай бог, чтобы их переводчик хотя бы еще там полгодика-годик поработал, понимаете, чтобы мы вот за это время как бы это хоть что-нибудь успели сделать, привыкнуть, потому что, ну, понятно, потом будут аналоги, но, видите, потом, да, когда ты умираешь с голоду, тебе нужна еда прямо сейчас, а не через год или через полгода. Так вот, смотрите, вот, давайте я поясню на примере вот этого переводчика ужас смены финансовой модели мира. Если раньше кто-то что-то делал и за это требовал деньги, Гайс, прошу вас, у меня очень важная лекция. Рассядьтесь, пожалуйста. Или выйдите, Олег. Давайте, выйдите отсюда. Давайте, давайте, давайте, давайте. Вы меня отвлекаете жутко. А как? Вот так вот у нас, понимаете? Как в этой, как в Индии, понимаете? Гуру недоволен. Значит, и вот смотрите, какая ситуация. От вас требуют схемы. Вот я сейчас захожу в какое-нибудь приложение для телефона Android. Что он от меня хочет? Значит, скачайте за деньги. Или возьмите какую-то trial, пробную версию на там 30 дней, а потом ты мне заплатишь. Друзья, ну, знаете, когда надо вот будильник себе установить $20, какую-нибудь там напоминалку установить $20, браузер установить $20, какой-нибудь там искусственный интеллект себе установить $20, еще что-нибудь $20, понимаете, у вас просто денег столько нет. И самое неприятное, что очень часто вы тратите эти деньги, устанавливаете, начинаете пользоваться, а потом эта фирма исчезает. Потому что все хотят денег. Все хотят, значит, почему умерла эта фирма? Потому что она хотела денег и разорилась. Денег нет. Вот так, чтобы вот в тупую ты сделал какую-то простую вещь, и тебе вот платили. Если это раньше, может быть, и было когда-то там на заре этого капитализма, сейчас уже не так. И схема совершенно другая, она косвенная схема. Она чрезвычайно близко подходит к идеалам карма-йоги и вот йоги служения людям как абсолюту. Что, по сути дела, ты делаешь что-то бесплатно для блага всех живых существ, не требуя за это ни вознаграждения, ничего, а потом где-то сбоку привинчиваешь какой-нибудь ненавязчивый, не выкручивающий руки механизм монетизации. Монетизация может быть разная, иногда это реклама. Ну да, вы пользуетесь там какой-нибудь программой, ну вам показывают рекламу. Ну что ж, имеют право, они потрудились, и вы можете потратить там свои секунды, посмотреть. Иногда это какой-то продукт, ну как бы запиленный для очень узкой, ну богатой группы людей. Допустим, какая-нибудь компания может позволить себе тот же самый какой-нибудь видеоредактор, но там есть какая-нибудь там функция, которому 99% людей просто нафиг не нужна. И они, понятно, платят, что покрывает расходы на поддержание всего продукта. То есть вот я как бывший бизнес-консультант очень остро чувствую, вот как сказать, на чем делаются деньги. Еще раз, если вы хотите разобраться в человеке, в компании, в стране, в фирме, не знаю, в любой организации или еще в чем-нибудь, в первую очередь поинтересуйтесь, чем они кормятся. Корм – это самое первое. Есть корм стабильный, они будут жить. Если у них стабильного корма нет, жизнь индейца зависит не от того, сколько у него сейчас есть еды, а от того, есть ли еда там, куда он идет. Понимаете, да? И поэтому я вижу, что сейчас вот гигантское количество предложений в области IT, в области любого бизнеса, даже в области йоги, это шелуха, не жизнеспособная. Мы как-то наблюдали один этот, так это... манки-бизнес, да, как его иногда называют, да, был йога-центр в центре Москвы, где была бешеная стоимость, но в среднем люди туда ходили два раза. Но за счет этой бешеной стоимости они существовали из года в год. Ну, такая вот, ну, не сказать, что это обман, нет, это просто форма бизнеса бесперспективная, да, и немасштабируемая. То есть второй ты такой уже больше не откроешь. Третий тем более. На окраине, если ты такой там, крупного города откроешь, все будут смеяться вообще, ты в своем уме или нет. Да? Вот, так вот, смотрите, какая, что страшное идет. Сейчас вдруг роль отдельного человека, который о себе рассказывает, это что-то типа, знаете, вот блогер это не совсем правильное слово. Блогер это... ну, как сказать, человек, ну, здесь не совсем, это не совсем в понятии блогер, хотя близко к этому слову, то есть вы должны о себе постоянно рассказывать. И если это само по себе, вот, ну, как, рассказывать о себе, о том, что вы видите, слышите и так далее, во-первых, Это очень востребовано для человечества, тот же искусственный интеллект, именно на этом и учится. Больше ему учиться не на чем. Если кто-то рассказывает. Если все молчат, вы не научите искусственный интеллект ровным счетом ничему. Он будет также молчать. Понимаете, да? Значит, и вот эта модель, она в Яндексе, в Гугле, в Ютьюбе, на мой взгляд, самая показательная, самая перспективная и самая, как вам сказать, заслуживающая ощущение, мне кажется, это гипертренд. Что в дальнейшем такая же модель распространится буквально на все. И чем быстрее вы начнете пытаться делать вот эту монетизацию в англоязычной среде, тем быстрее вы поймете будущее засады или возможности, или трудности будущие. И вы начнете, самое главное, понимать людей, которые вот, ну, на Западе живут, которые уже давно в этом, которые так мыслят. А ведь они определяют, друзья, правила игры. Правила игры определяют, понимаете, высокотехнологичные компании, а не компании, которые добывают сырье. Понимаете, да? То есть сырье, вот старый этот анекдот, что каменный век закончился не потому, что кончились камни, да? Старый еще, вот, да. И вот, смотрите, если вы преподаватель йоги, особенно, если вы живете за границей или планируете там быть, или, ну, мало ли, еще раз, как может судьба развернуться, может как угодно, еще раз, мы не знаем. Для того, чтобы понимать тренды, куда идет человечество, если даже вы просто вот преподаватель йоги, вы профессиональный преподаватель йоги, вы не хотите больше ничем заниматься, кроме как преподаванием йоги, вы должны также чувствовать эти тренды. Потому, кому вы будете, вы должны людям преподавать, тем, кто живет в этом мире, в новом мире, который кто-то, ну опять же, кто кормится с этого, кто зарабатывает себе на жизнь с этого, да, вы должны чувствовать, ну, как бы, реальность. Вот самое плохое, что можно сделать для йоги, и, к сожалению, делается, особенно в бывшем СССР, это когда приходит такой псевдогуру, начинает всех учить и говорить: да вы все неправильно живете. Вы все должны быть в пещерах, медитировать. Вы должны там так же, как это было во времена Патанджали. То есть он бредит. Он, ну, во-первых, да, во-вторых, он не ведет ваш образ жизни, он не знает, что такое стоять в пробках, он медитирует в это время, вы понимаете, да? Он не знает, что такое ходить на работу, а зачем ему ходить на работу? Он же ж это, ого-го, да? И в результате он не может правильно помочь. Он начинает сказки распространять, не имеющие отношения ни к настоящему дню, ну, самое обидное, ни к древнему знанию. Вот, ну, тоже такая своя такая, знаете, люди ждут таких вот персонажей, они их получают. Значит, и, значит, понятно, что вот такой сдвиг экономический, когда каждый человек может о себе рассказывать и с этого кормиться, и на этом зарабатывать, он полностью меняет ландшафт всех профессий. Более того, вот на мой взгляд, мне видится, что самое удачное сочетание, это когда вы, с одной стороны, рассказываете о себе, типа как блогер, ну, то есть, что вижу, о том пою. А с другой стороны, ведете еще какую-то деятельность. Допустим, вы зубной врач, но вы тут же ведете деятельность, значит, вот вы рассказываете, как-то это все популяризируете. Или вы там преподаватель йоги, или у вас там магазинчик, или еще чего-нибудь. Вот по отдельности все это, оно может быть очень слабо, ну, как сказать, востребовано, и там мало денег, мало внимания приносить, мало, ну, как бы, не давать полной отдачи, чтобы целиком на этом сфокусироваться. Но вместе это страшная сила. То есть, и я вижу любые компании, да, потом очень грамотная, продуманная вот такая вот, опять же, схема всего этого монетизации. Это очень острый вопрос. Я вот тут вам лекцию прочитал. Ну и мне посыпались, я сейчас это уже ладно, я помню в 90-е, когда меня это самое, типа, вот что это у вас тут такой этот йога-бизнесмен завелся, чему он людей учит? Всем в пещеры, в монастыри, всем надо это самое, что это он вас сейчас это заведет, понимаете? Это вот, вот это, к сожалению, это в чистом виде яд, когда, прикрываясь духовностью, вас призывают ничего не делать, устраняться из активной жизни. В результате ваше место занимают посредственность И потом вы попадаете в рабство этой посредственности. Посредственности. Она начинает там вами руководить, она вам начинает вас там пугать, она начинает вам кровь портить, она начинает вас обижать, бить и так далее. А почему? А вы самоустранились. Из-за духовных соображений ушли и попали в рабство. Понимаете, вот в чем... Я, еще раз, то, что я говорю, вот наша открытая йога, это классическая йога, восходящая к ведам. Понимаете, вот в чем разница? А, к сожалению, очень много что сюда несется, и об этом наши индийские сестры и братья нас предупреждали, это уже какие-то средневековые такие ответвления, иногда очень слабо имеющие отношение и к йоге, и к жизни, но как-то были уместны они в Индии в свое время. Ну, как-то какую-то роль они там... Ну, в общем, грубо говоря, нет ничего хорошего, ничего плохого, есть уместное и неуместное. И вот когда вот такие вещи несут вам, то есть это неуместно, как минимум неуместно. Вот, теперь дальше. Значит, вот в отношении вот этой, вот этих новых правил игры, вот этой вот модели, когда каждый человек, ну, становится сам себе хозяином. Вы думаете, это кому-нибудь понравится во всем мире? Нет. И сейчас мы будем с вами свидетелями схватки. Не на жизнь, а на смерть. Старое против нового. Вообще, был такой дядечка Карл Маркс. Его ругают сейчас, потому что думают, что все ужасы коммунизма были из-за него, но он был ученый. И у него, то есть он не имеет отношения к этим всем зверствам. Он как ученый сформулировал ряд очень хороших вещей, которые любой интеллигентный человек должен знать. Вот. Революционная ситуация, вы помните, да, когда низы не хотят, а верхи не могут. А с экономической точки зрения, это когда... Сейчас сложную фразу скажу. С экономической точки зрения, это когда производственные силы не соответствуют производственным отношениям. Или другими словами, у вас появилось очень много людей, самодостаточных, которые сами хотят зарабатывать, распоряжаться своей жизнью, ни от кого не зависеть, а возможности для этого нет, более того, все этому, значит, противостоит. Значит, мы наблюдали эти ситуации, да, в истории много раз. Маркс даже считал, что это закон экономического развития. Это была французская революция, это, опять же, гражданская война в США. И таких я перечислять просто не буду, это всегда. Когда там бояре, знать, которая ни хрена ничего не делала, да, прекрасно себе жила, но тут вот люди, там, как это, нарождающиеся, как это в учебниках сказано, буржуазии, типа, ребята, а что это вы ничего не делаете, а нами управляете? Может, пора бы тоже что-то полезное начать делать, да? Те сказали, а что это мы должны? Ну, в общем, революционная ситуация. Значит, почему эта схватка? Я вот сейчас на это смотрю. Да, потом еще не говоря о том, что это все-таки как бы область информации. Когда вы что-то распространяете, да, это фактически, если, ну, это какая-то информация. Если раньше было достаточно просто как-то информацию контролировать, ну там какая-нибудь газета ненужная выходит, да, прихлопнуть ее, там, или телеканал, или еще что-нибудь. Вот, то теперь уже все сложнее и сложнее. Значит, была ли аналогичная ситуация в истории человечества? Да, была. Когда? Это изобретение Гутенбергом печатного станка. Вот как только печатный станок изобрели, то информация стала распространяться в 10 раз больше и в 10 раз быстрее. Почему? Потому что раньше надо было книжку или листовку от руки переписывать, а теперь ты ее раз-раз. Значит, к чему это привело? Вообще это привело в Европе к рекам крови. К рекам крови, это когда вот протестанты против католиков, это же очень, помните, Мартин Лютер, который там все свои тезисы напечатал, прибил их. Что он сделал? Он сделал примерно, это аналог современных социальных сетей. Если раньше все писалось на латыни, непонятно и от руки, он написал на народном простом языке, понятно, и размножил это все. Это к чему привело? К взрыву. Монополия на информацию была утрачена, и она перешла в руки кого? Те, кто печат. Их тоже потом начали там прессовать, давить там и так далее, но их уже тяжелее, понимаете, их больше там подпольные типографии. Вот, о чем мы наблюдаем? Вот я вот буквально вчера, говорю, полночи искусственный интеллект изучал, полночи смотрел, что там в Америке делается, там сейчас затеяли грандиозный судебный процесс против ТикТока. Просто, знаете, вот когда в бывшем СССР, знаете, вот что-то такое делается, да, понятно, что у всех гнев, непонимание, отторжение, но все тихо так вот помалкивают, да, то есть как, кипит наш разум возмущенный, да, но помалкивает. Вот, Америка не та, в общем-то, страна, и мне очень любопытно, к чему это все приведет. Ну, я в двух словах, кто не в курсе, обвинили ТикТок, что это китайская компания, что якобы она там, в общем, во всех смертных грехах ее объявили, но мы-то в бывшем СССР знаем, что был бы человек, статья найдется, понимаете, это еще Лаврентий Павлович Берия говорил, да, то есть... Если воля какая-то что-то прихлопнуть, найдут миллиард причин, почему этого не должно быть, и все будут кивать. Но мы же с вами понимаем, у нас же как бы на генетической памяти еще остались советские годы, мы же сами, в общем, понимаем, да, между строк умеем читать вообще, что происходит. Вот, понятно, что вообще это, ну, мягко говоря, вот еще раз, когда это в бывшем СССР, ну, мы что ждать? У нас так вот всегда было, и, собственно, да. Но когда это, в общем-то, в Америке, с ее там демократией, с этим вот... Вот мне интересно, к чему это все приведет, вы понимаете, да? Неужели VPN-ы начнут американцы себе на телефоны ставить, а? Ой, мне интересно на это посмотреть будет, а? Вот буквально, значит, вчера было заседание, что-то там невнятное... Там у них, во всяком случае, видимость правосудия есть, значит, там и обе стороны, одни упирают на свободу слова, другие упирают, что типа вы китайские эти агенты, вы собираете информацию, значит, и Китаю сливаете. Вообще, американцы, да, а что же вы этого гиганта, монстра, если вы его монстром называете, Китай вырастили? Ведь Китай это целиком и полностью выращенное Америкой создание. Оно никогда бы не возникло без Америки. Вот сейчас что-то не понравилось. Но вопрос в другом. Это верхи. А теперь для статистики. В Америке 150 миллионов пользователей ТикТока. Олег, набери, вот в Perplexity зайди, набери, чтобы я не наврал. Я могу сейчас наврать в цифрах, но я помню, что это совершенно сумасшедшая цифра. Это вы что, 150 миллионов в VPN загонить? Или будете эти самые сажать за это, или сроки, или как вообще? В Америке, да. Я еще раз напоминаю, это Америка. Там у каждого этот самый, как его, пистолет есть. Там за меньшее можно это поплатиться, да? Больше, вот представьте, у нас в России народу меньше. И вот сейчас мы будем с вами следить, как в Америке объявят вне закона ТикТок и запретят им пользоваться. Я вот с нетерпением жду, к чему это все приведет. Потому что нам обычно показывают, ну, как говорится, икону. Вот посмотрите, вот как в Америке. Что у вас, господи, совок, что с вас взять? У вас то Берия, то Сталин, то не слава богу. Ну там ведь, да? Вот, и самое интересное, я вот знаете, следующее, что меня вот просто, да, Олег, еще набери, пожалуйста, какой доход генерируется блогерами в ТикТок? Ну, то есть, помните, да, если хотите в чем-то разобраться, узнайте, с чего кто кормится. То есть, я вчера смотрел, там какие-то гигантские миллионы, если не миллиарды, потому я так толком и не понял, да. Я вот себя спрашиваю. Да, а я вчера смотрел, вот опять же, вот хвала Яндексу, переводчику, я вчера Bloomberg, по-моему, Bloomberg, ну, в общем, какой-то, ну, бизнес есть, бизнес-аналитика, прям вот он онлайн прям вот переводит, что у них там творится, да, вот видео, на YouTube видеоролик они выкладывают, и я тут же прям смотрю, что там, потому что все-таки английский-то хреново, ну, как вот все, что связано с юриспруденцией, там, знаю. Общая выручка за 23 год 16 миллиардов. А там сказано, сколько сами блогеры из этого имеют. Ну, то есть там, понятно, компания 16 миллиардов, да, но это олигархи. А вот сколько тот, кто там каждый день эти ролики снимает и выкладывает? Может быть, друзья, вам бросить йогу и в YouTube, в тиктокеры пойти, а? А вот все сейчас будете переводить на английский, плясать, петь, понимаете? Тут... 50% получает 15 тысяч. Ну, 15 тысяч долларов в год, друзья, для среднего? А сколько вы получаете в среднем в долларах, а? Посчитайте. Да, значит, и я к чему? Я вчера смотрю, и мне вот такое впечатление, что эти люди бредят. Значит, на полном серьезе бизнес-круги обсуждают вопрос, как мы будем переманивать к себе бывших пользователей ТикТока. То есть, кто выиграет от этого больше, кто меньше. Более того, уже акции, типа, кто-то считает, что YouTube Shorts вырастет. Ну, знаете, вот как хищники собрались, вот сейчас они жертву замочат, и начинают уже заранее, как говорится, делить это самое, шкуру неубитого медведя. А кому эти блогеры перейдут? А кто пойдет, значит, в эту социальную сеть? А кто туда? А кто сюда? А я... Не-не, здесь про другое думаю. А я спрашиваю, ребят, а вы спросили самих пользователей? Ведь 150 миллионов недовольных людей... Это не так, что им сказать по команде, друзья, а ну-ка, все, закрыли, и вот пошли сейчас вот это, стройными колоннами, чеканя шаг, друг другу смотря в затылок, значит, теперь вы будете в шортсах, то есть вы в Ютьюбе все бы, попробуйте хоть кто-нибудь в Ютьюбе не будьте. Я вот хочу посмотреть на американцев, как им удастся насильно перетащить пользователей. Это примерно, знаете, вот как бы вам объяснить, вот, это вот примерно, ну, два магазина, и кто-то встает, вот в один магазин человека не пускает, хватает, вот ты туда иди, и попробуй мне, да, и вот я хочу посмотреть на реакцию американцев. Это прям для меня, ну, прям праздник какой-то, вы понимаете, как бывшего бизнес-аналитика, вот прям вот глаза у меня открываются, понимаете, на происходящее. А если так глубоко копнуть, удивительного нет ничего. Потому что тот, кто контролирует сознание, контролируют энергию, контролируют денежки. Денежки стали утекать. И, значит, эти правители-рептилоиды это поняли, очень быстро поняли. Денежки утекают вместе с народом, вместе с сознанием и всего. Значит, что надо сделать? А что делать? Да пересажать их всех нахрен, понимаете, да? Вопрос другой. Вот почему... Ну, как бы, вот здесь вот вопрос следующий. Вот во времена французской революции такое не удалось. Вот во времена там гражданской войны в США такое не удалось. А удастся ли сейчас? Вот что-то мне говорит, что это будет очень интересно, понимаете, проанализировать. Но так или иначе, понимаете, вот куда идет вот этот вектор свободы? А это свобода заработка. Ты маленький тиктокер, ты там пляшешь, там у тебя аудитория, ты с этого кормишься, ты придурок, ну и... Смотрят тебя придурки, если так честно, да? Но ты независим. Ты с этого кормишься. И вдруг дядя приходит и говорит, не-не-не, китайскую пропаганду на территории США, не-не-не, а давайте-ка это самое все, да? Я хочу посмотреть на их реакцию. Ну, в общем, достаточно это все любопытно. Конечно, вы помните, да, я вот балансирую на лезвии бритвы, говоря вам все это, потому что йога в политику не лезет. Но, с другой стороны, я знаю прекрасно, допустим, быт и жизнь обычного преподавателя йоги, которому надо кормить детей. Тут уже кусок хлеба. Тут не политика, понимаете? Тут кусок хлеба. И тут еще, ну как сказать, этот хлеб в будущем. Потому что, если ты не будешь о себе рассказывать, у тебя будут пустые залы. Если у тебя будут пустые залы, у тебя не будет еды. Если у тебя не будет еды, все будет очень плохо, да? И тут вот задеваются очень болезненные такие вот, ну как сказать, невидимые, ну как сказать, рычаги, которые, ну вот, неочевидные. То есть вроде делают одно, а эффект могут получить совершенно на другом. Поэтому помните, что вот мы всеми силами сейчас, как говорится, ну, тоже такая ситуация, да, а вот, вот представьте, мы на ТикТок вывалили 1 000 000 видео по обучающее по йоге, а завтра оно недоступно в Америке, да, и что делать? Значит, надо искать какой-то другой обходной маневр, но они все дорогие, потому что это арендовать сервера, это, ну, сколько стоит, вот, допустим, купить место, да? В принципе, по идее, какое нам дело до этого всего, да? То есть, ну, да, это неподъемные деньги получаются, вы понимаете, в чем дело? Правда, вот сейчас вот один вариант я вижу, это такой вот тоже проект, называется архив.орг. Это, значит, кто не знает, очень полезный сайт, называется «Машина времени интернета». То есть это проект, который собирает всю информацию, которая появилась в интернете. Так любопытно, вот я, допустим, посмотрел, как наш сайт выглядел 20 лет назад, или там 10 лет назад, я уж не помню. Там есть функция отмотать назад, и он запоминает, ну, вот эту информацию он сохраняет. Вот. Кроме того, там все книжки, все видео там, и так далее можно хранить. И вот я вот сейчас думаю, понимаете, мы же нищеброды. Для нас-то чего вот эти все ютубы, да, это место хранилища. Просто мы не в состоянии платить столько денег за... Сегодня одно закроют, завтра другое закроют, послезавтра третье закроют. Нам что, только вот и делать, что переносить, переливать туда-сюда, что ли, да? Мы и так не справляемся, да? И вот, ну, конечно, это вот такая открытая очень такая тема, но видите, здесь еще в чем дело, что вот этот глобальный сдвиг в ментальности, в ведении бизнеса, в том, что вот с появлением искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект, ну вот меня, если честно, я потрясен. Вот я правда, я свои лекции перевел на английский, я послушал, и я понял, если бы я работал в PricewaterhouseCoopers, наверное бы 3/4 переводчиков бы сократили. А зачем? Понимаете? Зачем? Вот. Завтра это будет, вероятно, вообще онлайн. Вы что-то говорите. А хотя нет, это уже не завтра, это уже сегодня. Я тут подписался, значит, новости по искусственному интеллекту сейчас выходят, друзья, каждый день. Не раз, знаете, вот раньше, ну, раз в месяц, потом раз в неделю. Сейчас каждый день. Причем одна, другой, ну как сказать, оно пошло уже не ввысь, а вширь. То есть, когда это начинает применяться на бытовом уровне. А это самое страшное. Да? То есть, вот. Вот такая моя трогательная речь была долгая. Но еще раз, я напоминаю вам, да, то есть, самое главное это служение людям. То есть, мотивация изменить этот мир к лучшему. Вот. Но с другой стороны, не то, ну, как говорится, не игнорировать современный мир, а видеть, что если тренд пошел в этом направлении, идти за ним. Потому что все наши предки, вот ваши дедушки, прабабушки, прабабушки, прапрабабушки и так далее, почему они выжили? Потому что они шли в новую возможность. Вот раз все в воде плавали, в океане, а раз новая возможность на берег вылезти. Они раз вылезли, это ваши предки. А не ваши предки до сих пор плескаются в этом самом, как его, в океане. То родственники, правда, надо сказать родственнички, да? Но лучше в зубы к этим родственничкам не попадать. Понимаете, да? И вот, вот такая логика идет по всему. Поэтому я призываю вас, каждый день занимайтесь, во-первых, физухой, физической йогой. Если у вас будут проблемы со здоровьем, вам ни деньги, ни тиктоки не понадобятся. Понимаете, да? Второе. Плодитесь и размножайтесь. Если жизнь остановится на земле и при коммунизме, и при капитализме, и при фашизме, и при любом изме, ничего хорошего не будет. Значит, третье. Да, давайте хорошее образование детям. Это отдельная головная боль. Просто у вас денег не хватит давать. Если сейчас не придумывать обходных маневров, я вообще просто не знаю, что с этим делать. Образование очень сейчас, да? Вот. Ну и опять же, подальше от религии, подальше от политики. И я вообще, я не лезу, почему? Потому что нет более не, ну, как бы неблагодарного занятия, чем лезть в религии и политики. А во-первых, они, ну, я прошу прощения, они дохнут быстрее, чем ты. Я сколько там возмущались одними политиками, все, нет их, где они? Я не буду сейчас там имена, там это все исчезли, забыли про них, понимаете, да, все, перелистнулась страница, да. Вот, поэтому, понимаете, стратегия только вот с Илоном Маском куда-то на Марс лететь. Вот как только будет возможность, помните, да, все летим на Марс, нам здесь не дадут жить. Как вот в океане нашим предкам не дали жить, вот я просто смотрю, у него когда там 14-го должен, я буду мантры читать, чтобы у него все получилось, понимаете, да? Маска не загребли в политику, понимаете, вот Маск это типичная, вообще вот давайте так, две минуты еще есть, все бизнесмены очень пугливы и ненавидят политику, почему? Потому что политики это свой мир, очень опасный, очень грязный, нехороший. Просто Маска за горло взяли, вот совсем за горло взяли, понимаете? А крыса, пугливая крыса, когда собака загоняет ее в угол, у нее в голове что-то переключается и начинается агрессия. И эта крыса, как обезумевшая, бросается на собаку и начинает выдирать ей куски там этой самой щек, ну то это ужас. То есть вот владельцы собаководы очень боятся, если их собака загнала крысу в угол. Ты потом по ветеринарам бегать будешь, там зашивать свое это самое агрессивное это чудо. Вот, и я вижу здесь точно такая же ситуация. Достали, начиная с тем, что они там, какая ситуация с его сыном там произошла. Вот, все, Олег, все, давайте остановимся мы вовремя.